Глава 7. Роль морали. Что такое я человека? Каждый человек ощущает себя как некоторую личность, как нечто обособленное, неповторимое. Каждый говорит о себе: «Я есть я и никто другой». Только при некоторых видах психических заболеваний наблюдается потеря своего «я» и олицетворение его с кем-то другим. Так что же такое «я»? Откуда оно берется в человеке? Что выражает и почему у каждого индивидуально? Как говорит Бог, ощущение своего «я» в образе человека задается мной. Это ощущение того, что в теле его это осязаемость всех его тонких тел плюс физическое. Совокупность всех человеческих чувств и энергосистем вместе взятых служит той многочисленной сетью, которая объединяет все тонкие тела и физическое в единое целое, создавая индивидуальное «я» человека. Если теперь вдуматься в данную формулировку, то открывается внутренняя суть каждого «я». Во-первых, «я» человека – это, прежде всего, энергия особого качества высшего порядка, заложенная изначально в строение его души как целевая установка, ориентируемая на индивидуальность. Иными словами, можно сказать – что «я» – это тонкая материя особого свойства, способная создавать себя и развиваться бесконечно. «Я» не берется ниоткуда, оно создается по замыслам Бога высшей иерархической системой, занимающейся сотворением человеческих душ. В осознании «я» обязательно участие программы, дающей такую установку создаваемой в форме. Таким образом, мы подошли к другому понятию – создается. Следовательно, первоначальное «я» создается искусственно высшими. Берется материя особого качества, и ей задается такая странная программа, как осознание самой себя. Следовательно, «я» – это тонкая материя особого качества, точнее, особая энергия, которая программируется на чувствование границ своей души, всех ее оболочек, включая и материальное тело. Душа получает материальное тело, и с какого-то момента включается программа ощущения своего «я» и себя как личности. Душа начинает ощущать границы физического тела и тонких оболочек, ощущает все, что находится внутри границ, как свою личную индивидуальность. То есть осознание и чувствование всего того, что находится в данных границах, каждой клеточки, всех тонких структур, это и есть осознание своего «я». Все, что находится за данными границами, уже чужое, не твое, внешнее. Поэтому здесь можно добавить еще одно качество. Ощущение своего внутреннего мира – это есть ощущение своего «я». Все эти ощущения невозможны без наличия в телах системы энергоканалов. Как в физическом теле имеются кровеносная, лимфатическая, нервная система, так нашему «я» принадлежит особая сеть энергоканалов, энергосистем. У каждой оболочки или энерготела она своя, но все сведения о конструкции человека передаются в единый центр, находящийся в его душе. Это центр твоего «я», некоторое программное устройство, которое обобщает все, что в границах владения тела, как свое собственное. Оно обособляет и интегрирует до единицы, то есть суммирует всю материю в заданных границах до одного «я». Конечно, ощущение «я» могло быть так построено, что человек чувствовал бы каждую клеточку своего тела, каждую частицу в отдельности, то есть ощущал бы себя как множество частичек в сфере его личных границ. Но такое множество ощущений мешало бы его восприятию внешнего мира. Поэтому ощущение «я» сделано целостным, единым. В данном варианте срабатывает математика, обобщение, интеграция всего и приведение уравнения с множеством функций к единице. Так во всех душах, во всех людях все приводится к единице. Только единицы эти по качеству абсолютно разные. Среди них нет подобных. Это единица множества. И здесь действует не высшая математика, а уже космическая математика. В этом и заключается механизм работы «я». Постоянный контроль личных владений. Информация от каждой частицы тела и от всех составных частей оболочек души поступает в некоторый центр. И там обрабатывается, обобщаясь в некоторый цифровой код. В течение жизни человек постоянно нарабатывает какие-то новые свойства и качества. Вся наша жизнь – это наработка новых душевных характеристик. Поэтому наше «я» качественно изменяется даже за одну жизнь. Но в общем, от жизни к жизни идет нарастание осознания себя, обогащение его новыми характеристиками. В осознании собственного «я» надо выделить три основных момента. Первый. Включение осознания своего «я» у человека происходит не с момента рождения, а немного позднее. У кого с 3 лет, у кого с 5. На это тоже влияет уровень развития души. Второе. Дальше в течение жизни идет наработка качеств, усиливающих индивидуальность человека, то есть обособляющих его «я», делающих его все более и более непохожим на других. Третье. Осознание своего «я» после смерти продолжается. В зависимости от уровня развития души, осознание своего «я» бывает разным. У молодых душ слабое, у душ с большим опытом прошлых жизней уже более четкое и совершенное. У третьих, высокоразвитых, идет перестраивание собственного «я» в общее поле сообщества. Происходит начало чувствования не только себя, личных внутренних границ, но и других, внешних. Границы внутреннего «я» расширяются постепенно до границ внешнего поля сначала человечества, потом и дальше. Человек начинает ощущать себя частью Вселенной, частью мироздания. У него появляется двойственное ощущение. То есть, с одной стороны, он продолжает ощущать свои конкретные границы. И с другой стороны, начинает тонко ощущать свою взаимосвязь и взаимозависимость со всем окружающим. Но если обратиться к ощущениям человека своего «я» в состоянии смерти при переходе от физических ощущений к тонким, то восприятие личного «я» будет изменяться. После смерти начинают отпадать оболочки. Сначала физическое, со своими яркими и четкими ощущениями. Потом эфирное тело. Душа переходит в тонкий мир, и у нее остаются ощущения своего «я» уже менее четкие и ощутимые, и остаются до тех пор, пока душе не поменяют программу. Чем выше развит индивид, тем четче у него ощущение личного «я» после смерти. Когда душа совершает переход из одного тела в другое при перевоплощениях, то осознание личного «я» у нее сохраняется. Но в каждой новой жизни она воспринимает себя как новую личность, потому что у человека, как у низкой стадии развития, отсутствует еще устойчивость качеств. И только когда душа достигает высокого уровня совершенства, переходит в энергетическое состояние, то есть в вечное, она уже чувствует постоянно свое «я». А пока человек не достиг должного развития, его «я» качественно изменяется в соответствии с задаваемыми ему программами. Душа путешествует из одного тела в другое. Тела меняются. Ощущение «я» остается. Но в каждом воплощении душа будет чувствовать себя разными людьми. Если ей дать возможность вспомнить себя в предшествующем воплощении, то она будет осознавать, что в другом теле это тоже она. Но ощущения себя в прошлой и в настоящей жизни будут разные. Правда, здесь включаются еще временные ощущения, касающиеся физического и ряда тонких тел, которые мешают целостности восприятия при анализе развития во времени. Согласно программе, включается память только на одну жизнь, и поэтому ощущение своего «я» для одной жизни делается единым для всех оболочек. Но когда душа переходит из жизни в жизнь, тела меняются. Поэтому в душе человека действуют временные ощущения своего «я» и постоянные, касающиеся отдельных тонких тел, точнее самой души. Ощущения астральной оболочки тоже являются временными, и с развитием души на некотором ее этапе аннулируются, оставляя после себя только измененный характер человека, точнее обогащенный новым опытом. Когда душа переходит в высшие планы, в вечное существование, то все временные ощущения своего «я», связанные с временными оболочками, пропадают, убираются и действуют только постоянные. Таким образом, ощущение своего «я» формируется из ощущений временных границ настоящего тела и постоянных для душ, подвергающихся перевоплощениям. И ощущение собственного «я» состоит из ощущений постоянных границ личного тела для душ, перешедших в высшие планы и не воплощающихся больше на Земле. Таким образом, чувствование личного тела меняется. Но это происходит только на определенном этапе совершенствования. При переходе на высший план, при достижении определенного уровня развития, материальные тела уже исчезают, а вместе с ними убираются временные ощущения. И остается только постоянное чувствование своего внутреннего «я». У многих людей программы абсолютно одинаковые, но их собственное «я» помогает отличаться им друг от друга, так как в зависимости от ощущения своего «я» меняются действия человека на одну и ту же ситуацию, и каждый индивид извлекает из нее свои выводы. Взять близнецов. Внешние оболочки у них одинаковые. Программы часто тоже одинаковые, но действия их разные. В этом и заключается главная отличительная черта каждого «я». Поступки, характер, наработка индивидуальных, присущих только ему качеств. У высших личностей, опекающих человечество, ощущение своего «я» остается на высшем плане постоянным и выражается в ощущении своей нужности кому-то, что часто бывает потеряно у простых людей. У высших ощущение нужности касается создания новой жизни, сотворения новых миров. Они нужны, чтобы творить их. Они нужны друг другу, потому что делают одно общее дело. И это ощущение прекрасно, так как душа высоко поднята. И чувства, которые есть у людей, ничто по сравнению с этим ощущением у высших, потому что человек как раз чувствует обратное, ощущение своей ненужности, и от этого страдает. Вышеуказанное говорит прежде всего о том, что внутренние ценности высшей личности и человека различны. Меняются ценности, меняются и качества внутреннего «я». У человека оно направлено на набор качеств, на поглощение энергий. У высших – на взаимодействие с другими, на отдачу. Но отдача в данном случае – это такой процесс, при котором чем больше личность отдает, тем больше приобретает, как яма, которую копают. Чем больше из нее вынимают грунта, тем больше она становится. Но яма заполняется воздухом, а душа чистыми энергиями.